я прихожу тебе приказ Спаситель. Я много съела зла за жизнь мою, пути не зная твоего, кормитель. Греха хоть мне враги, прости, молю. Услышь, Господь, мою молитву мне. Прости, прости грехи, помой меня. Я сознаю греха и зла пучину. Отмилуйся в любви, прими раба. Хоть недостойно возношу молитву, но ради смерти крестно и крови прошу, прими, покрой греха. Я жажду мира, святости и любви. Услышь, Господь, мою молитву мне. Прости, прости грехи, помой меня. Я сознаю грехами